море опаленная. Первый шаг в твои объятия был почти невероятен. Обо мне лишь мог сказать ты, птица яркая. Тю-тю-тю-тю, наши тени помнят эти ночи шери. Тю-тю-тю-тю, мы хотели пить по капле ночи шери. Тю-тю-тю-тю, наши тени помнят эти ночи шери. Тю-тю-тю-тю, мы хотели таять от любви. Притяжение между нами возникало, как цунами, превращая ветер в пламя, чувства у тебя. Ты меня за все прощаешь и любовь мне обещаешь. Просто ты не представляешь счастье без меня. Прощальных слов не говори, открывши настежь двери. Но я вернусь, поверь мне, в наше лето, в ночи шери.